почему улитки не выходят из дома. Почему не выходят из дома улитки? В их домике нет ни дверей, ни калитки.